Глава восьмая. Машка не опоздала. Вернее, опоздала, но всего на минуту. Зато она успела заскочить в кофейню и купить кофе с шоколадной крошкой и карамельным сиропом. Две порции, одну себе, вторую шефу. Машка была полна решимости загладить вчерашнее недоразумение и предложить выплату денег за новенький скутер в счет будущих зарплат. Она не сомневалась, что Адмиралов согласится, ну или заставит ее выплатить всю сумму сразу. Разумеется, таких денег у Марии не было. Но были полные карманы энтузиазма и веры в прекрасное в каждом человеке, даже в собственном шефе. Словом, не забегая в свой новый кабинет, Машка первым делом направилась в крыло, где располагался офис Адмиралова. Кабинет шефа был пуст. Даже секретаря не наблюдалось. Выдринка аккуратно поставила кофе на край стола и тут же оперативно скрылась из кабинета Бармалеевича. В коридоре она встретила Ефимова. Леха улыбался, сыпал комплиментами направо и налево и намеревался полакомиться кофе, которым Машка никак не хотела делиться. «Машуня, не жадничай! Я уверен, ты знаешь, что радовать мужчину утренним кофе — прямая обязанность женщины», — поясничал Ефимов. Но Машка легко не сдавалась. Она повернулась к Лехе боком, блокируя плечом доступ к своему стакану. А Ефимов окончательно потерял скромность, наличием которой и до сего момента-то не славился. Обхватил Машку за плечи своими загребущими ручищами и прижал к себе. Потасовку молодых людей прервал громоподобный голос Адмиралова. И Машка поняла, что никакой кофе ее не спасет. «Выдринка, ко мне в кабинет, живо!» Пророкотал Савелий Варфоломеевич и, развернувшись, стремительно направился к указанному месту назначения. «И чего это он орет?» — пожал плечом Леха, подмигивая Машке, которая без особого труда скинула со своих плеч руки приятеля. «Начальник что-то могучий, орет сколько захочет». Насупилась Мария и, погрозив Лехе кулаком, чтобы не смел больше лезть к ней и ее кофеиносодержащему имуществу, полетела вслед за шефом. Судя по тому, что стакан с кофе стоял не на краю стола, а в центре, Адмиралов уже успел появиться в своем кабинете и, возможно, отведал дар от Марии в знак перемирия. «Отныне вы, Марианна Михайловна, будете занимать крайне ответственную должность в нашей компании», — проговорил Адмиралов, не глядя на девушку, а все свое внимание адресуя записям в блокноте. «Очень заинтриговали», — пробормотала Машка, не зная, радоваться или огорчаться. «Чуть позже Оксана Васильевна познакомит вас с вашим рабочим местом и должностными обязанностями», — произнес Адмиралов. «А пока вот ваше первое задание на сегодня». На столе Адмиралова появился полиэтиленовый пакет, в котором лежали испачканные зеленой краской туфли. «Отвезете по этому адресу», — спокойно говорил Савелий Варфоломеевич. «А когда вернетесь, получите новое задание». Машка сжимала лямки рюкзака с такой силой, что пальцы побледнели. «То есть из логистов вы меня перевели в специалисты широкого профиля? Принеси-подай, пошла нафиг, не мешай!» — прошипела Мария. Адмиралов откинулся на спинку своего удобного кресла. С наслаждением взял в руки горячий стакан, сделал большой глоток вкусного бодрящего напитка и понял, что день обещает быть не просто отличным, но и ужасно веселым для него. «А вы, Марианна Михайловна, весьма догадливы», — удовлетворенно крякнул Адмиралов, а Машка в это мгновение пожалела, что не сообразила плюнуть шефу в бодрящий напиток в целях усиления, так сказать, эффекта воздействия кофеина на организм. «Вперед, выдринка, и с песней!» «Как скажете, Савелий Варфоломеевич», — отчеканила Машка. «Бармалеевич», — на автомате исправил Адмиралов и сделал новый глоток. «Я так и сказала», — оскалилась Мари, бросая коварный взгляд на шефа. Адмиралов понял, что именно сказал секундой ранее, и едва не поперхнулся кофе. А девчонка вышла из кабинета, не забыв прихватить пакет с испачканной обувью. Уже в холле ее встретила секретарь Адмиралова, та самая девушка с модельной внешностью. Выдала Машке кредитную карту, наставление и отправила исполнять поручения шефа. Как выяснилось, химчистка располагалась всего в получасе езды от офиса, и Машке хватило чуть больше часа, чтобы съездить по указанному адресу и вернуться обратно. И, оказавшись около дверей, ведущих в кабинет Адмиралова, Машка глубоко вздохнула, уговаривая себя не вступать в открытый конфликт с шефом. Но, увидев мрачный взгляд Оксаны Васильевны, поняла, что не стоит переступать в кабинет шефа до конца дня, а лучше столетия, от греха подальше. «Жди здесь», — кивнула секретарь Машке на ближайший стул. «Если станет тебя искать, лучше бы ты появилась сразу, иначе мир погрузится в хаос». «А что стряслось?» — полюбопытствовала Машка. «Ничто, а кто?» — скривилась секретарь. «Жди». Машка пожала плечом, ну, ждать так ждать. Другого занятия, видимо, все равно ей не светит. Марианна сидела в удобном кресле, закинув ногу на ногу. Просматривала журнал, одолженный у секретаря Оксаны, и терпеливо ждала. Чего именно ждать, Машка не знала, но морально готовила себя к самым обидным и мелким поручениям. Грустные мысли лезли в буйную Машкину головушку. Ей совсем не улыбалась перспектива работы курьером Адмиралова. Да даже не курьером, а не пойми кем. Выдринка, скрипя зубами и прочими органами, решила, что утром уволится. Зачем ей такое счастье, когда есть и другие фирмы, в которых она сможет найти работу по специальности? Разумеется, вопрос с дядькой в таком случае становится ребром, но можно Тролинского попросить уволить ее по причине профнепригодности. Существовала вероятность, что преподаватель не откажет, и у дядьки не будет причин устроить ей обещанные проблемы. С такими грустными мыслями Машка отложила глянцевый журнал. Поднявшись на ноги, побродила вдоль стеллажей с папками. И когда уже собиралась вернуться в кресло, дверь в кабинет шефа распахнулась. Машка решила, что стекло сейчас треснет к чертям, но нет, обошлось. Первой в коридор выскочила женщина, высота ее каблука внушала страх, а стройные ноги — зависть. Следом появился мужчина с седыми волосами, в дорогом костюме, подчеркивающем не только фигуру, но и платежеспособность его владельца. И если у Машки не было сомнения касательно личности пары, вылетевшей из кабинета шефа, то, увидев появившегося вслед за парочкой босса, Выдринка все прекрасно поняла. Ей повезло встретить родителей Адмиралова. Хотя в отношении женской особи у Машки были сомнения. Слишком молода она была для роли матери Адмиралова. Мария тихонько села в кресло, не привлекая к себе внимания. И если гости ее не заметили, то вот Савелий увидел, и сразу же на его лице появилась подозрительно довольная улыбка. «Иди сюда, Мари!» — махнул Адмиралов рукой, а женщина, услышав слова Савелия, тут же пригвоздила Машку взглядом. «Давай, давай!» Машка подавила желание оглянуться, дабы убедиться, что за ее спиной никого нет, и Адмиралов действительно обращается именно к ней, а не к какой-то другой Марии. Но за спиной была стена, а затылок Машки покрылся испариной от убийственного взгляда женщины. Зато отец Адмиралова взирал на разворачивающуюся сцену с улыбкой. «Вот моя скромняга, Маша!» — пророкотал Адмиралов, приближаясь первым. Машка честно пыталась подняться на ноги самостоятельно, но выходило плохо. Зато Бармалеевич ее лихо подхватил под локоток, а потом и вовсе прижал к своему бедру. Машка не славилась высоким ростом, а сегодня ввиду езды на скутере выбрала удобные кеды вместо туфель. И в связи с этим ее рост казался лилипутским в сравнении с великаном Адмираловым. В итоге Машкин затылок оказался в районе мужской подмышки. «Маша!» — прищурив красиво накрашенные глаза, выплюнула женщина таким тоном, словно само имя девушки обозначало нецензурное ругательство на каком-то бесследно исчезнувшем диалекте. «И в кедах? Возмутительно!» «Зато удобно», — повела плечом Машка, скрывая нервный смешок от того, что Адмиралов ощутимо сжал руку на ее плече, словно советуя помалкивать. «Маша, а это мои родители Варфоломей Савельевич и Инга Александровна», — представил Адмиралов, а потом подмигнул Машке. «Только не зови папу Бармалеем». «Не собиралась», — улыбнулась Машка, замешкавшись. Но Адмиралов-старший уже протягивал руку для приветственного пожатия, а как только Мари вложила в мужскую ладонь свою, тут же накрыла ее конечность обеими руками. «Мне очень приятно, что у нашего сына девушка такая красавица», — заулыбался Адмиралов. И тут самое время, казалось бы, возразить, сказать, что все большая путаница и недоразумение. Но рука Адмиралова-младшего крепкими тисками сковывала Машкины плечи, и девушке оставалось лишь согласно трясти головой. «Па!» «Машка не просто девушка», — весьма правдоподобно насупился Савелий. «У нас все серьезно. Она меня балует. Вот просыпается пораньше, чтобы купить мой любимый кофе. Прелестно, не правда ли?» «Да ну нафиг!» — прошептала Мария одними губами, а взгляд метнулся к секретарю Оксане, как к единственной здравомыслящей женщине в этом кабинете. Но Оксана Васильевна усердно делала вид, что разбирает корреспонденцию. Однако Машка четко видела веселый взгляд, прячущийся за стеклами очков. И будто прежних разговоров Машке было недостаточно. Бармалеевич с высоты своего роста взглянул на девушку и с придыханием поинтересовался. «А ты не прихватила мои счастливые запонки?» Машка хлопнула глазами, потом еще раз. Мысленно порадовалась, что успела утром сунуть упомянутое украшение в карман брюк, прежде чем выскочить из дома, и, вынув адмираловские запонки из кармана, протянула их на ладони своему обнаглевшему шефу. «Умница, малыш!» — воскликнул Сава и взглянул на родителя. «Что ж, не смею вас более задерживать. У Мари ко мне весьма важный разговор». «Приятно было познакомиться, Маша», — широко улыбался адмиралов-старший. Однако его спутница не разделяла радости. Бросала на Машку убийственные взгляды, вероятнее всего, в мыслях откусывая ей не только голову, но и все прочие части тела. «Взаимно, Варфоломей Савельевич», — произнесла Мари. «К чему такой официоз?» — воскликнул адмиралов. «Если у вас все серьезно, зови меня папой». «А вас, Инга Александровна, мамой?» Невинно полюбопытствовала Машка, все же выдринка не смогла сдержаться от колкости. «Упаси бог!» — скривилась адмиралова. «Вам бы, милочка, манерам поучиться, излечить, так сказать, ваше хамство и полное отсутствие вкуса». «А у меня аллергия на препараты», — хмыкнула Машка. «Но ничего, тяжело в лечении, как говорится, легко в гробу». «Савва, милый, где ты нашел ее?» — всплеснула руками Инга. «В каком клоповнике?» «Нам пора», — пресек адмиралов-старший женскую склоку и, кивнув секретарю на прощание, выволок за локоть мать Савелия. «Оксана Васильевна, закажи нам обед!» Уже в своем обычном тоне бросил адмиралов и поволок Машку в кабинет, крепко держа ее за руку. «Стесняюсь спросить», — возмутилась Машка. «А что, собственно, происходит?» «Услуга за услугу», — выдал адмиралов и закрыл дверь кабинета. «Я с завтрашнего дня увольняюсь», — сообщила Машка, скрестив руки на груди. «Тогда коммерческое предложение выгодное и тебе, и мне», — торговался адмиралов. «Будешь стажироваться у меня. Я плачу тебе повышенную зарплату, в свободное от работы время ты будешь показывать моей матушке, что у нас все суперсерьезно, а после того, как они улетят домой, я выдам тебе шикарные рекомендации. Если захочешь сменить место работы... Или же осядешь у наших логистов. Сама выберешь». «Повышенная зарплата — это сколько?» — прищурилась Машка. Савелий сложил руки на груди, хмыкнул, но с ума озвучил. «Половина вперед!» — обнаглела Машка. «По рукам!» — согласился адмиралов, оттолкнулся бедром от стола, о который опирался, и уселся в свое директорское кресло. «Собери до вечера чемодан. Я заеду после работы. Можешь идти». «Какой чемодан?» — опешила Машка. «На чемодан мы не договаривались». «Родители сегодня гостят у меня», — не отвлекаясь от бумаг, проговорил Савелий. «А моя девушка не может жить отдельно. И еще вот тебе поручение на сегодня. И можешь мчаться домой за чемоданом». На край стола лег небольшой листок бумаги, на котором красивым каллиграфическим почерком значился список одежды, размер, название фирменных магазинов и их адреса. Словом, судя по месту расположения торговых точек, придется Машке бегать по бутикам до самого вечера. Единственным и весьма важным утешительным фактором служила сумма, которую адмиралов перевел на Машкин счет уже через 10 минут после разговора. Выдринка решила, что от такой щедрости шефа так и быть прикупит ему что-то за личные финансы. Что-то очень нужное в мужском гардеробе. Вероятнее всего, ярко-красные стринги. А когда в кабинет шефа курьер принес заказанный обед, а Машка получила свою собственную порцию, то выдринка значительно подобрела и решила купить не только красненькое нижнее белье, но еще и носки в яркую полоску. Пусть носит на здоровье.